Часть вторая. Пепел и вода. 6 сентября, 31 октября 1666 года. Глава 11. Разгоряченная и грязная, Кэт добралась до двора трех петухов ранним утром в четверг 6 сентября. Пожар все еще бушевал, но ветер переменился. Теперь он дул не в восточном направлении, а в южном, и к тому же утратил силу. Даже поглощенная тем, чтобы пробраться сквозь толпу, Кэт обратила на это внимание. Во время пожара все следили за ветром. У девушки не было ничего, кроме того, что на ней надето, небольшого узла с вещами и предмета, который Джем вложил ей в руку, когда она сбегала из Барнабас Плейс. После нападения кузена Эдварда Кэт до сих пор страдала от постоянной тупой боли. При резких движениях боль становилась такой сильной, что у Кэт перехватывало дыхание. Бедра и руки были покрыты синяками. В любую другую ночь во дворе трех петухов в этот час было бы темно и тихо. Двери заперты на засовы, окна закрыты ставнями. Но сейчас обычный порядок вещей перевернулся с ног на голову. В небе сияло огненное зарево, заливая двор зловещим светом. Половину двора занимала тяжело нагруженная повозка. Дом госпожи Ноксон находился рядом с домом аптекаря, который Кэт узнала по вывеске со ступкой и пестиком, раскачивавшейся над входом. Дверь была открыта. С крыльца спускались два носильщика с парой вирджиналов, а вокруг, будто взволнованный терьер, носился молодой джентльмен. За ними в коридоре стояла видная женщина среднего роста, с пышными формами. В отличие от мужчин, она сохраняла полную невозмутимость. В руке женщина держала листок бумаги. «За обеды, заказанные в комнату, с вас причитается 35 шиллингов, сэр», произнесла она резким голосом, легко перекрывая шум во дворе. «И прошу расплатиться незамедлительно, иначе вам придется оставить всю прочую мебель здесь, в счет уплаты долга». Кэт тем временем протискивалась мимо повозки. Заметив девушку, хозяйка жестом велела ей подождать и продолжила разговор с молодым джентльменом. По лестнице не без труда спустился крепкий рыжий слуга с ящиком в руках. «Погоди выносить вещи, Джон! Пусть он сначала расплатится! Поставь ящик в коридоре!» Слуга подчинился. Заметив Кэт, парень уставился на нее. «Нечего витать в облаках!» — сердито бросила хозяйка. «Сходи наверх за остальными вещами!» Наконец молодой джентльмен уплатил по счету и отбыл вместе со своей повозкой, а хозяйка спустилась с крыльца и поманила Кэт. «Кто вы?» «Вы госпожа Ноксон». Та осмотрела девушку с ног до головы, и ее взгляд остановился на узле под мышкой Кэт. «Кто ее спрашивает?» «Меня прислал Джем». «Вот как? Что за Джем?» Кэт порылась в кармане и вытащила предмет, который ей дал старый слуга. Это оказался темный, гладкий, почти плоский камешек овальной формы, видимо, подобранный на галечном пляже. Его пересекала белая прожилка другого минерала. В огненном зареве она казалась оранжевой. Если приглядеться, прожилка напоминала выведенную нетвердой рукой букву «М». Может быть, «М» означает «Марта»? Взяв камешек, госпожа Ноксон некоторое время разглядывала его, а потом убрала в карман. «Вы госпожа Ловит», — тихо произнесла она. «Да». «Вам нужна крыша над головой». Это был не вопрос. «Надолго?» «Не знаю». Кэт с трудом сглотнула. У нее пересохло в горле. «У меня есть деньги, но совсем мало». Госпожа Ноксон оглядела Кэт придирчиво, будто вещь, которую намеревалась купить. «Госпожа Ловит, здесь жить нельзя, как, впрочем, и любой другой юной леди. В этом доме снимают комнаты холостые джентльмены». Кэт повернулась, готовая выйти на улицу. Дверь, ведущая со двора, до сих пор была открыта. «Вам не обязательно уходить», — произнесла госпожа Ноксон. «Но остаться вы можете лишь в качестве служанки. Будете работать за кров и стол». «Я работы не боюсь». «А зря. Потом узнаете, почему. Ну так что, останетесь как прислуга или уйдете как леди?» «Останусь». Госпожа Ноксон скрестила руки на груди и устремила на Кэт пристальный взгляд. «Значит, теперь ты служанка». Кэт почтительно присела. «Как вам будет угодно, госпожа». «Тогда закрой дверь и иди на кухню». Госпожа Ноксон провела Кэт в дом и окликнула слугу, велев тому запереть двор на засов. На кухне она понизила голос и произнесла: «В этом доме тебя будут звать Джейн». «Да, госпожа. Джем вам обо мне рассказывал, предупреждал, что пришлет меня сюда». Госпожа Ноксон хлопнула рукой по столу. «О Джеме даже не заикайся. Пока ты под моей крышей, ты Джейн, просто Джейн. Делай, что велю, и не задавай глупых вопросов». «Но я должна объяснить, почему...» «Ничего не желаю знать», — возразила госпожа Ноксон. «Так спокойнее». Богатый оксфордский галантерейщик приобрел здание во дворе трех петухов в качестве доходного дома. Оно стояло в вымощенном каменными плитами дворе рядом с тремя соседями. Узкий переулок с северной стороны вел к Стрэнду и Темпл-бар. Главные апартаменты сдавали одиноким джентльменам. Всего жильцов было трое, но в настоящий момент в доме оставался только господин Хэксби. Этот пожилой чертежник отличался вздорным нравом. Он работал над неким проектом вместе с доктором Реном, архитектором и математиком, которого король включил в комиссию по восстановлению Лондона, что сразу вызвало у Кэт живой интерес. Галантерейщик назначил госпожу Марту Ноксон домоправительницей. Раньше она была горничной слуги хозяина и, если верить намекам Марджери, его любовницей. Марджери занималась готовкой, но госпожа Ноксон не разрешала ей прислуживать за столом, поскольку считала ее слишком неряшливой. Еще в доме работали слуга по имени Джон и десятилетний мальчик, хлопот от которого было больше, чем пользы. Последний спал в хижине наподобие собачьей будки, пристроенной к дымоходу. Прислуги сказали, что Джейн — дальняя родственница госпожи Ноксон, приехавшая из деревни под Оксфордом. Слуги понимали, что это, скорее всего, неправда, и загадочная молодая женщина по имени Джейн — самозванка, обманом проникшая в их мир, но все боялись госпожу Ноксон, поэтому не задавали вопросов и держали рот на замке. Кэт исполняла все, что прикажут, и лишний раз не раскрывала рта. Ну а если отмолчаться не выходило, она старалась говорить погрубее, подражая интонациям других слуг и повторяя их выражения. Остальные считали новую служанку гордячкой, но не трогали ее, опасаясь гнева госпожи Ноксон. Неожиданно Кэт нашла определенное удовольствие в том, чтобы превратиться в кого-то другого и стать Джейн. Работа часто была тяжелой, но ее обязанности были Кэт не в новинку. Ее готовили не только к тому, чтобы вести дом, но и научили управляться на кухне, убирать и всему прочему, что хозяйки обычно поручают слугам. Труд — душеспасительное занятие, прививающее женщине скромность, а это благое качество и в глазах Бога, и в глазах человека. К тому же обзавестись подобными навыками весьма благоразумно. Собственные умения помогают женщине лучше распоряжаться прислугой. Неприятным открытием для Кэт стала не сама работа, а то, что чувствует служанка, драя полы в чужом доме. На это дело смотришь совсем по-другому, когда полы принадлежат тебе и твоей семье. Воспоминания о прошлой жизни казались Кэт далекими, будто все это происходило не с ней. А впрочем, она слишком уставала, чтобы погружаться в долгие размышления. Но изнуряющий труд был ей даже на пользу, ведь иногда Кэт удавалось забыть, что она сделала с Эдвардом и во что теперь превратилась ее жизнь. Как только Кэт поднималась на чердак, который делила с Марджери, едва державшаяся на ногах девушка падала на тюфяк, как подкошенная. И все же ей снились кошмары. И в них Кэт являлся кузен Эдвард, а вместе с ним появлялся страх. А вдруг она носит его ребенка? В первую ночь Кэт проснулась от собственных криков сама и разбудила Марджери. Через два дня после появления Кэт в доме госпожа Ноксон позвала ее в каморку рядом с кухней. Глаза хозяйки покраснели и опухли. «Я должна тебе сказать, что моего дяди больше нет в живых». «Ах, госпожа!» Глаза Кэт наполнились слезами. «Джем, никому об этом не говори. Траура не будет. Мы его не знаем и никогда не знали, ясно? За всю жизнь не встречала большего дурака, чем он». Но камень, который Джем передал для нее через Кэт, госпожа Ноксон хранила вместе с деньгами, ключами, кольцами и другими ценными вещами. Тем вечером Кэт заснула в слезах. Она старалась плакать потише, боясь опять разбудить Марджери. Без Джема у нее не осталось никого, кто любил бы ее всей душой, несмотря ни на что. Без него она совсем одна, если только отец не отыщет ее. Если верить досужей болтовне слуг, женщина, не получившая удовольствия во время соития, понести не может. Но эти рассуждения казались Кэт неправдоподобными, в первую очередь потому, что она не представляла, какая женщина способна получить удовольствие от подобного вторжения в собственное тело, пусть даже ненасильственного. Кроме того, она видела, как этим делом занимаются животные на ферме и полях Колдриджа. Уж для самок совокупление точно было скорее суровой необходимостью, чем наслаждением. Страх беременности не покидал Кэт. Что может быть хуже, чем носить ребенка Эдварда, зачатого при таких ужасных обстоятельствах? Этого Кэт боялась даже больше, чем ареста за убийство Эдварда. Она произвела подсчеты. Вероятно, Эдвард все-таки жив. Будь он убит, новость к этому времени добралась бы даже до двора трех петухов и подвальной кухни, вокруг которой теперь вертелась жизнь Кэт. Олдерли — настолько высокопоставленное семейство, что подобное известие распространилось бы по городу даже быстрее пожара. Убийство не скрыть даже высокими толстыми стенами Барнабас Плейс, но утаить преступление помельче вполне возможно. К примеру, нападение и избиение. Или изнасилование. В начале четвертой недели в услужении госпожи Ноксон у Кэт заболела внизу живота и пошла кровь. Некоторые мужчины полагают, будто ежемесячные выделения женщин полны вредных соков. Якобы от них сахар чернеет, вино киснет, а маринованное мясо становится горьким. «Мужчины такие глупцы, что поверят в любую чепуху», — подумала Кэт. Госпожа Ноксон дала ей не только тряпицы, чтобы они впитывали кровь, но и настойку валерианы и ириса для облегчения боли. Но и неприятные ощущения и неудобства только радовали Кэт. Забеременей она, пришлось бы искать способ избавиться от ребенка. Постепенно Кэт поняла, что столкнулась с новой проблемой в лице слуги Джона. Это был высокий широкоплечий парень, в душе больше деревенский, чем городской, с рыжими волосами, ярко-голубыми глазами и плоским лицом, цвет и форма которого ассоциировались у Кэт с сырой бараньей ногой. Кухарка Марджери считала, что юноше красивее его не сыскать не только в Лондоне, но и на всем белом свете. Джон наслаждался ее обожанием и даже под настроение отвечал на него скромными знаками внимания. Но потом во дворе трех петухов появилась Кэт, и, несмотря на все ее старания казаться скучной, ничем не примечательной дурнушкой, Джон не мог оторвать от новой служанки глаз. Даром красноречия Джон не владел, однако выражал свои чувства другими способами. Он краснел, когда Кэт входила в комнату, словно ниоткуда возникал рядом с ней, когда она выносила помои, и огромными ручищами брал у нее кухонные горшки. Однажды, когда мальчишка завел привычку дерзить Кэт, Джон дал ему по уху с такой силой, что сбил паренька с ног. Последствием этой нежелательной безответной влюбленности стало то, что Марджери люто возненавидела Кэт.